Глава 4. Темные каверны души. Вот как называлось это место. Стоило мне ввести все собранные ключевые слова, и результат поиска выдал единственный результат. Глубоко расположенная локация «Темные каверны души». Игроки называют ее проще – Горгиева. Место здесь заурядное, лежащее в стороне от популярных подземных маршрутов. Сама локация не тупиковая. По имеющимся проверенным сведениям, из нее ведет 2 надземных и 3 подводных коридора. По форме Горгиева представляет собой что-то вроде раздутого кривоватого веретена. На всей ее территории обитает больше 10 видов созданий, если учитывать и подводных. Здесь хороша рыбалка. Существуют длинные безопасные маршруты, что ведут по мокрым островкам. Есть и почти безопасные, но покороче. К форумной теме был приложен скриншот многоцветной карты в большом разрешении, и я скачал его незамедлительно. Да, это чуток ломало игровой процесс, снижая интерес к исследованиям, но тикающий чертов таймер уже отсчитал 1,5 часа навсегда утекшего времени. Но радовался я не особо долго. Пусть карта и была создана профессиональным картографом, он не стал тратить свое драгоценное время на посещение и изучение каждого уголка Локи. Исходя из примечаний, он прошел Локу насквозь туда и обратно в составе большой боевой группы клана Снок-Сноки, выполняя групповой квест от гильдии магов Альгоры. Квест они благополучно выполнили и сюда больше не возвращались. Прилегающие к карте территории с названиями — вот настоящее сокровище. Я получил надежную привязку к местности и даже смог определить, вход в какой именно коридор я вижу отсюда. Южный холл, ведущий в казематы боли. В противоположной стороне находилась северная кишка, что приведет меня прямиком в конский плюх. Именно через него вошел тот клан, направляясь сюда кратчайшим путем с поверхности. Войти в конский плюх я смогу без проблем, а вот выйти нет. Это следует из предупреждающей пометки на карте «Квестовая дверь». У клана Снок-Сноки при себе имелся ключ от гильдии магов, зачарованная дверь открывалась лишь им, и у меня такого ключа точно не было, и, следовательно, для меня та лока была тупиковой. К тому же в ней обитали монстры уровнем выше 100-го. И посему моя дорога лежит в казематы боли. Это в том случае, если я не хочу попробовать уйти одним из подводных проходов. Нет, я что-то не хочу соваться в эту водичку. Прочитав остаток информации, я убедился, что лока действительно непопулярна и крайне редко посещаема. Тут нет интересных монстров и дорогого лута, тут трудно путешествовать. Не нашел я и других карт. Думаю, таковые существовали, и, возможно, локация Горгиева была хорошо картографирована и изучена другими энтузиастами. Но выкладывать эту информацию они не торопились. Все ценное стоит денег. Закрыв форум, я внимательно рассмотрел мозаичную чужую карту, сравнил ее с собственной и хмыкнул. Моя карта была куда хуже по качеству, но при этом по объему почти догоняла предшественницу. А мне еще продолжать свой путь к Южному холлу. И как раз по пути к тому проходу есть кое-что интересное и стоящее посещение. Оставив костерок затухать, я подхватил съежившегося ползуна и покинул безликую вершину скалы, прыгнув дальше. Теперь я двигался на юг, продолжая проявлять осмотрительность, что позволило мне избежать пока ненужной схватки с очередным многолапым мешком. Цели моего марш-броска я достиг метров через 600. Одинокий синий тусклый огонек было практически невозможно разглядеть со скал, все из-за его хитрого расположения. Он находился у самой воды, помещаясь между двух широких каменных столбов, объединенных широкой же перекладиной, и был со всех сторон окружен скалами. Не зная его точного местоположения, пришлось бы поблуждать. Но следуя обрывочной чужой карте, я добрался быстро, бесшумно приземлившись на обтесанную каменную платформу. Припал к земле, как барс подземный. Начал выпрямляться и... поскользнулся. Позорно рухнув в глубокую лужу, полежал в ней чуток, вздыхая над своей скорбной судьбой, и медленно поднялся, сбрасывая с себя светящихся слизней. Каменная лепешка. Вот как выглядело это место. Края выше воды на 0,5 метра, середина ниже краев, отчего огонек еще труднее заметить даже с уровня воды. Тут полно мелкой живности, но монстры посерьезнее сюда не суются, если верить заметкам с форумной темы. Здесь безопасно, но явился я сюда не за этим. Меня, как пчелу, привлек запах обещанного меда. В той теме имелось коротенькое примечание от венценосного аиста, заместителя главы клана Снок-Сноки. Я запомнил его полностью. «Читающим и попавшим там в переплет. Если что, на пятачке с синим огнем, отмечен на карте, под грудой камней мы оставили кое-какие простенькие припасы, несколько свитков и малые зелья. Припасы вряд ли сохранятся, но вдруг. Мясо, ядовитую слизь и прочее мы выбили по пути из кремниевых пауков. Нам не нужны, но кому-то может пригодятся. Удачи, авантюристы!» «Мне точно пригодится все, что дадут». Мигом отыскав кучу упомянутых камней, я аккуратно разобрал ее, не забыв прибрать пару глыбок себе в мешок. В примитивном тайнике нашлась большая куча гнили. Что ж, я ощутил лишь слабое разочарование. Судя по дате, ребята были здесь больше года назад. И будет чудом, если здесь уцелеет хоть что-то. Тщательный осмотр показал, что удача еще не отвернулась от меня. Пара рыболовных крючков на крупную рыбу, два примитивных поплавка, куски кремниевых панцирей, два метательных малых ножа из вулканического стекла, каменные шарики светящихся паучьих глаз, небольшая пустая банка, три малых зелья здоровья, шесть малых склянок с красной слизью и... синий-зеленый свиток заклинания. Усевшись под висящим на массивной цепи светильником, первым делом я изучил заклинание. «Магический свиток. Заклинание «Рыбешка-чуй», «Рыба-чуйка», «Рыболовное чутье», «Рыбацкое чутье», «Рыбацкая мудрость». Тип — природная магия. Ранг свитка — низший. Количество использований свитка — 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка — 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания — бытовое, промысловое. Описание заклинания «Рыбешка-чуй». Контактное заклинание. Дальность действия 5 метров. Легким всполохом указывает на ближайшую мелкую рыбу при ее наличии и сообщает некоторую информацию о ней и водоеме в целом. Я не колебался ни секунды. Изучить! Заклинание требует 15 маны за использование на первом ранге. Осталось выяснить, как оно работает и чего именно дает. Затем займусь крафтом, перепроверю оружие, распределю статы под текущие нужды, использую один возможный и давно дожидающийся своего часа козырь, после чего продолжу свой нелегкий, но интересный путь. Усевшись на каменный край, я наклонился, окунул ладонь в воду и использовал магию. В пальцах появилось щекочущее ощущение. В воду ушла легкая световая волна зеленоватого оттенка. Никакого указывающего всполоха не последовало. Где-то через секунду перед глазами появилось сообщение. «Ваша магия «Рыбешка-чуй» подсказывает. Рыбы нет. Дополнительно. В этих водах может обитать такая рыба, как... фиса серая, судак подземный, зыркун прямохвостый, рыба-сундучок, велдер ядовитый, карпослеп красный, рак обычный. Возможно, и другие обитатели вод». «Тут рыбы нет», — пробормотал я, вставая. Перебравшись шага на 4 в сторону, усевшись на краю каменного выступа, я повторил опыт. Едва я это сделал, как зеленый конусовидный световой луч указал на точку метрах в 2 от моих ног. «Работает!» «Ваша магия «Рыбешка-чуй» подсказывает. Рыба тут есть. Рядом с вами фиса серая. Лучшая наживка — любая». «Какая милая неприхотливость», — обрадованно заявил я, подзывая ползуна и доставая из мешка леску с крючками. «Что ж, порыбачим чуток». Меня интересовала далеко не вся рыба. Я сделал стойку на упоминание «рыбу-сундучка». Раз уж я решил чуток отдохнуть, то передышку нужно использовать с толком. С наживкой проблем не возникло. Если и были трудности, то они заключались в том, как уберечь хотя бы часть здешних обитателей от прожорливого слима. Пришлось на время погрузить его в сон, и он притих у моего бедра, как послушный пес. Рыболовная снасть со свистом ушла в воду, света едва хватало, чтобы различить ее на темной воде. Где-то на грани видимости вокруг меня змеились пряди загадочной девы, ее тайну пока не разгадал никто. Эти пряди уничтожались сильными игроками, после чего присутствие девы Горгивы исчезало где-то на сутки. Но затем светящиеся хищные щупальца возвращались. Как только поплавок дернулся, я резко подсек, торопливо вытащил леску и... Беззлобно выругался, глядя на пустой крючок. Насадив следующую жирную личинку, опять забросил снасть и в ожидании поклёва задумчиво взглянул на проползающего мимо фосфоресцирующего слизняка. Из моей головы все не шли некоторые заметки из книги про осеннего призрака. Почему бы не попробовать прямо сейчас один из его слегка необычных фокусов? Выудив из мешка 10-литровую банку, я откупорил ее, зажал между коленей и, поглядывая одним глазом на поплывок, занялся ловлей слизней. Удивительно, но получалось далеко не всегда. Пришлось избавиться от 7 мятежников, швырнув их в воду, прежде чем мне удалось отловить и пересадить в банку 4 слизней. Вы получили новую профессию — зверолов. Мастерство зверолова возросло на 1. Всего 1. Достижение. Вы получили достижение зверолов 1-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение — плюс 2% к шансу успешно схватить зверя самолично без снаряжения, голыми руками. Плюс 1% к шансу успешно поймать зверя ловушкой. Плюс 1 секунда к времени удерживания пойманного зверя голыми руками. Также срок удерживания зависит от типа пойманного существа. Текущий уровень бонуса. Самолично плюс 7%, ловушками 11%. Время удерживания без снаряжения 2 секунды. Также срок удержания зависит от типа пойманного существа. Вот уж кем не планировал быть, так это звероловом, признался я Вселенной. Вселенная осталась глуха к моим заявлениям. Лишь ползун шевельнулся в своем зыбком сне. Дернув снасть, я выбрал леску и довольно хмыкнул. На крючке болталась невзрачная маленькая рыбешка. Я бросил ее в банку к слизням, теста ради. Большую их часть я собрал с гнилых водорослей и рыбьих костей. Поэтому предположил, что они всеядны. Моя догадка оказалась правдивой. Рыба еще билась в лужице на дне банки, а к ней уже сползались медленные светящиеся хищники. Взявшись за горлышко, я поднял банку над головой и... Она едва-едва, но осветила как меня, так и 10 сантиметров вокруг. Именно так поступил осенний призрак, когда нашел в полосе прибоя полупустую банку с помидорами. Солености он доел, банку вымыл и начал собирать в нее хищных тропических гусениц, что светились ночью. И так он обнаружил позднее кое-что интересное. Ему повезло. Быть может, мне повезет точно так же. Проверить можно было только практикой, к ней я с большим рвением и приступил. Где-то 20 минут спустя банка стала светить гораздо ярче, в ней жило уже по 20 слизней, а заняты они были поеданием останков 4 мелких рыбешек. Моим же угощением стали 2 синих рыбы-сундучка. В первой оказались 3 медика, вторая подарила мне бронзовое колечко на 6 уровень, дающее плюс 3 к силе. Я напялил его на палец незамедлительно. И продолжил рыбалку, так как помимо всей этой возни со слизнями и рыбалкой, я никак не мог определиться с будущим маршрутом и тактикой, продолжая перебирать форумные информационные залежи. А они оказались крайне противоречивыми. Если сложить в кучу все узнанное, то становилось ясно, что в лежащих впереди казематах боли мне может встретиться привычный для этих мест грейвер, а помимо него я обязательно наткнусь на нежить как минимум 70 уровня. Но, скорее всего, мне повезет познакомиться и с мертвяками под 90 уровень. Что самое паршивое, среди них есть лучники и маги. Причем последние владеют магией огня, кислоты и электричества. И это при условиях боя в ограниченном пространстве. Если 2 мага разом жмыхнут огненными шарами, то я не укроюсь даже на потолке. Проходы там широкие, лабиринтов нет, но встречаются скрытые механические ловушки. В тупиках нередки стаи некрокрыс и ядовитых пауков. Ближе к дальнему краю казематов расположена крутая каменная лестница, что ведет наверх сразу через 2 уровня. Покинуть лестницу можно на любом. Над самым казематом лучше лестницу не покидать. Там многоногая нечисть от 150 уровня. И вот там уже лабиринт. Где-то в этом хаосе имеются еще лестницы и лазы в разные стороны. Но куда проще подняться выше с самого начала и очутиться в коптильне. Нескольких идущих под уклоном вверх коридоров, сплошь затянутых едким черным дымом, что исходит из щелей в стенах. Дышать вполне можно, монстры рядовые, имеется неглубокий желоб, полный сточных вод, и 3 выхода в разные стороны. Прикинув направление этих самых выходов, я понял, что у меня есть все шансы оказаться под самой альгорской тюрьмой, и в теории куда раньше, чем через пару суток. Но это теория. А как оно будет на самом деле, покажет практика. Главную трудность я пока что видел только в опасности казематов боли. Все советовали проходить их вместе с умелым танком-щитовиком. Мне этот способ по понятной причине не подойдет. Но кое-что начало вырисовываться в мозгу в то время, пока я продолжал мирно рыбачить и изредка ловить светящихся слизняков. Когда я закончил с рыбалкой и ловлей, мой источник света стал куда ярче, а движухи внутри него было больше. Еще сильнее удивляло описание предмета. Самодельная доработанная светлячковая лампа. Уровень источаемого света — 3. Тип света — обычный, тусклый. Описание. Подобная лампа не греет, но освещает, а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Кроме этого, я стал обладателем крайне странного достижения. Достижение. Вы получили достижение слизнелов первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 5% к времени бездействия пойманного слизня. Минус 1 к вашему интеллекту. Текущий уровень бонуса плюс 7%. Потерянные мозги жалко. И с обидным штрафом я не согласен. Ведь не дурости ради слизней собирал. У меня остро стоит вопрос выживания, в котором я не хочу полагаться лишь на плохие факелы. Претензию мне озвучить было некому, и поэтому я просто посмеялся над достижением, да и убрал его подальше с экрана из глаз долой. Я выловил за это время 11 рыбешек, чуть прокачал новое заклинание, добыл трофеи еще с 3 рыб-сундучков. Первая рыба принесла мне абсолютно ненужный бронебойный наконечник арбалетного болта, вторая подарила серебряную монетку, а третья оставила после себя очередное кольцо. На этот раз железное на 20 уровень и с плюс 4 к силе. Тайные мечты выловить что-то сильное не сбылись. Зато я полностью отдохнул и собрался с мыслями. Можно приступать к боевому прорыву. Но перед этим я воспользуюсь последними 2 возможностями для резкого повышения своих шансов на успешный прорыв к Крутовану. Способ первый — распределение статов. Текущий уровень персонажа — 89, сила — 67, интеллект — 4, ловкость — 90, выносливость — 74, мудрость — 2. Доступных для распределения баллов — 220. Очки жизни — 1075 из 1075. Мана — 30 из 30. За победу над монстром в храмовом подземелье, не совсем заслуженную, я получил несколько уровней. И сейчас у меня, хитрого воришки, что привык выживать на минималках, появилась куча статов для распределения. Этим я и занялся, мысленно строго велев себе не дурить и делать упор на профильные характеристики персонажа. Все остальное, разве что убрать позорные однозначные показатели. В результате у меня получилось следующее. Текущий уровень персонажа 89, сила 130, интеллект 17, ловкость 200, выносливость 100, мудрость 10. Доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана 95 из 95. Святые катакомбы, вот это мощь! Ничего не произошло, конечно, но мне чудилось, что в моих грязных конечностях буквально заструилась невиданная прежде мощь. Один удар и стену пробью. Небрежным щелчком пальцев могу Грайверу голову снести. Я злой и страшный серый шмык. А тут еще и достижения подоспели, радуя меня своими бонусами. Достижение. Вы получили достижение здоровяк 3-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 13 к защите от атак физического типа, плюс 150 к количеству пунктов жизни, текущий бонус к защите плюс 25, текущий бонус к количеству пунктов жизни плюс 350. Достижение. Вы получили достижение силач 3-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 13 к физическому урону. Плюс 50 к максимуму переносимого веса. Текущий бонус к урону плюс 25. Текущий бонус к максимуму переносимого веса плюс 100. Достижение. Вы получили достижение ловкач 3-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 6 к защите от атак физического типа. Плюс 2% к шансу нанести критический удар. Текущий бонус к защите плюс 12. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара плюс 8%. Достижение. Вы получили достижение «Ловкач» 4 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 8 к защите от атак физического типа. Плюс 1% к шансу нанести критический удар. Текущий бонус к защите плюс 20. Текущий бонус к шансу нанесения критического удара плюс 9%. Вот теперь дела обстоят совсем иначе. На самом деле мне жутко не хотелось тратить эти статы. Чем дольше я обхожусь малым, выживая едва-едва, тем больше мудрости и осмотрительности я набираюсь. Но не в этом случае. Понятия не имею, где находится ближайшая плита возрождения. И если смерть выбросит меня из невидимого мешка магической ловушки, что окутала всю королевскую тюрьму, то мой квест можно считать проваленным. А это неприемлемо. Если такое случится, мне останется лишь уповать на силу Снесса. Сначала на его советы, а если не помогут, то придется умолять и залазить к нему в долги. Это будет того стоить. Терять Крутована я не собирался. Равно как и выбывать из этой быстро набирающей обороты и все еще непонятной мне темной игры. Налюбовавшись на страницу со статами и достижениями, я снова одернул себя. Не расслабляйся, Шмык, и не считай себя кем-то особенным. В игре миллионы игроков, и прямо сейчас сотни, если не тысячи из них, получают все те же самые достижения силача, здоровяка и ловкача, а другие сотни сейчас любуются уже пятым или даже шестым рангом этих достижений. Я все еще нахожусь чуть ли не в самом низу пищевой цепочки Вальдиры, и мне ни в коем случае не стоит об этом забывать. «Надо мной уходят монстры», — заявил я далекому темному каменному своду. «Вы? Монстры? Монстры!» Закончив дурачиться, перешел к последнему пункту возможного усиления. Открыл сообщение, нашел там иконку нераспечатанного и заманчиво поблескивающего золотого конвертика, после чего ткнул в нее, и передо мной открылся мерцающий лист с текстом. «Приветствуем тебя, отважный авантюрист Шмыговик. Своими достижениями ты потряс сердца высших сил, и они не могли оставить твои деяния без достойной героя награды. Смело выбирай подходящий тебе приз из предложенных ниже, и помни, мы верим, что главные твои подвиги и достижения еще впереди. Дерзай! Список призов на выбор. Выбирай мудро. Набор элитной боевой алхимии. Питомец особо редкого вида. Выбор из каталога. Золотая индульгенция. Элитное крафтовое оружие. 2 предмета на выбор. Элитная крафтовая экипировка. 3 предмета на выбор. Трехкратный призыв торговца и наставника Винролла Таинственного. «Да чтоб меня!» — выразился я кратко и предельно ёмко. «Я хочу все из перечисленного! И хочу прямо сейчас! Дайте!» Повздыхав, я поймал пару светящихся слизней и закинул их в банку, после чего принял самое мудрое решение и полез на игровой форум, чтобы прояснить все туманное. Вскоре я уже кое-что знал. Золотая индульгенция, как и следовало ожидать, являлась прощением грехов для моего персонажа. Золотой уровень гарантировал прощение даже в том случае, если я убил одного из королевских стражей, сановника или даже наместника. Если я совершил что-то пострашнее, например, напал на самого короля или верховного мага, то такой индульгенции не хватит. Но она все же смягчит немало ухабов по пути к полному искуплению. В общем, вещь очень стоящая и при этом крайне редкая. Что особо важно, она представляла собой богато изукрашенный золотом листок бумаги с руническим письмом. «Разорви его, и грехи прощены». Соответственно, я мог подарить этот листок кому угодно или продать за весьма большие деньги. Сама индульгенция работала только на игроках. И я уже представил, как выкладываю сей драгоценный лот на аукционе Альгоры. Вот только моей текущей ситуации этот дорогущий приз не решал. Все остальное, тут и рыскать по форуму нужды никакой. И так ясно, что вещи стопроцентно очень стоящие, подходят на мой уровень, и с ними будет куда сподручнее пробиваться через каземат боли. Это же относится и к алхимии. Питомец? Тут без вариантов. Не хочу. Если и выбирать этот пункт, то только ради выставки пета на продажу. Но в этом случае золотая индульгенция куда выгоднее. Своего ползуна я ни на кого не променяю. Этот комок слизи дорог моему темному воровскому сердцу. Трехкратный призыв торговца и наставника Винролла Таинственного. Вот тут у меня все аж прямо зачесалось. Ведь наверняка это не простой торговец, а какой-то особенный. У него наверняка можно будет приобрести нечто крутое. А тут еще и приставка «наставник». В общем, его я и выбрал, решив не откладывать решение в долгий ящик. Может, и зря я так поступил, но просто не смог пройти мимо упоминания слова «таинственный». Люблю я все таинственное. Тайное я тоже люблю. Кстати, упоминание чего-то мистического тоже не оставит меня равнодушным. Стоило мне выбрать, и мерцающий лист бумаги разлетелся золотыми искрами. Мне на ладонь упало 3 тонкие сухие палочки. Из описания следовало, что надо сломать одну, и Винрол таинственный явится на мой зов, но пробудет недолго, максимум 4 часа. При этом его услуги и даже общение доступны лишь для меня. Передать палочку кому-то еще не получится. Покрутив предметы в руках, я вчитался в дополнительные пояснения и разом сломал все 3 палочки. Они вспыхнули желтым и исчезли. Никто не появился, но в моем списке заклинаний появился пункт «Призыв Винролла Таинственного». 3. Что ж, еще один козырь разыгран, можно сказать, впустую. Откладывать неизбежное больше не получится. Поднявшись, я потянулся всем телом, пару раз подпрыгнул и, не выдержав, сгреб с каменного столба сразу пяток слизней. У меня нифига не вышло, все сразу попытались меня атаковать, и я удивленно заморгал, глядя, как эти мелкие создания раз за разом промахиваются. И это по руке, на которой сидят. А если и попадают, то их удары не наносят мне ровным счетом никакого вреда. Рассмеявшись, я отбросил их в сторону и хапнул других, а потом следующих. Тех, кто ловился, отправлял в банку, остальных отшвыривал. И когда я через пару минут прыгнул на небольшой соседний островок, то описание моей лампы выглядело совсем иначе. Самодельная доработанная яркая светлячковая лампа. Уровень источаемого света 4. Тип света – яркий, ровный. Описание – подобная лампа не греет, но освещает, а порой большего и не требуется. Старая стеклянная банка заполнена десятками светящихся созданий, что кажутся вполне довольными своей участью. Я прыгнул на следующую каменную кочку и замер на ней, глядя на показавшиеся из воды светящиеся щупальцы прядь. Щупальце стаймя прошлось из стороны в сторону вдоль невидимой границы безопасной зоны. Затем чуть изогнулось в конце и поманило меня к себе. «Не», — тут же ответил я. Щупальце поманило снова. «Фигу!» — возразил я, поспешно озираясь. — Мы на это не поведемся, да, ползун? — Ор! Рядом с первым щупальцем показалось второе, и оно легко удерживало на весу большую железную клетку с сидящим внутри скелетом. Вроде как это человек, и он сплошь увешан еще блестящим золотом, тяжелый шлем с крупными зелеными каменьями, серебряно-золотая кольчуга, а в куче мусора под переломанными во всех местах ногами виднеется рукоять меча. Выдавил я в то время, как первое щупальце опять манило к себе. Если это рекламная акция, то хотя бы ноги ему переломанные прикрыли. Жуть! Меня не интересует ваше предложение, спасибо, но нет. Вынырнувшее третье щупальце держало за широкое горло небольшой глиняный горшок с рубинами и золотыми монетами. «Святые погремушки!» — пробормотал я, через силу отворачиваясь. «Разве ж можно вору такое показывать? Аж сердце защемило! За этим я позже вернусь и украду. А пока до свидания!» Решительно отвернувшись от манящей смерти с золотыми дарами, я совершил несколько прыжков в сторону, в секунды добравшись до ближайшей отвесной скалы. Активировав цепкую ладонь, пора повышать заклинанию ранг, я торопливо пополз вверх и успел в последний момент. Прямо подо мной полыхнула яркая вспышка, и в камень, где только что были мои пятки, резко ударили 2 пряди чертовой девы. Легко ускорившись, я буквально взлетел на вершину и оттуда уже позволил себе пару оскорбительных жестов далекой темной воде. Но вскоре бравада исчезла. Я стоял на краю давно обрушившегося моста, что некогда шел через всю локацию. От перехода на крайний уцелевший участок и входа в каземат меня отделяло всего несколько метров. Вход совсем рядом и освещен двумя тусклыми магическими лампами. Из проема медленно вытекает серый дым, а в светящемся дымном мареве мелькают чьи-то бесшумные тени. Где-то там скрывается нужная мне лестница. И я до нее доберусь.